9. Надеюсь, вы успели перевести дух, сходить покурить или сбросить напряжение. Потому что дальше будет только горячее. Я расскажу вам, как Эзра все же получил самый лучший подарок на свой день рождения. «Можно потанцевать с именинником?» Джек подошел ближе к нему и взял за руку. Разумеется, он не собирался выходить за границы дозволенного. «Конечно, можно. Что за вопрос?» — ухмыльнулся Эзра и положил руки ему на плечи. «Хочешь примерить мою корону?» «Не стоит. Тебе она в любом случае идет больше», — ответил он, и это была чистая правда. Диадема Эзре шла. Джек обнял его за талию и повел в танцы. Эзра наслаждался танцем и не скрывал этого. Он ловил кайф, и чем дальше, тем ярче он становился. «Ух, черт возьми, какой ты красивый, Джек!» — выдохнул он ему на ухо. Кажется, кого-то накрыло!» Джек опустил к нему лицо и мягко сжал подбородок. Зрачки у Эзры были расширены, а глаза шальные, и у Джека встало в тот же миг. «А ты, значит, тоже в курсе?» — хмыкнул Эзра. «Накрыло? Еще как!» Проговорил он томным, бархатным голосом. «Да уж, конечно, я в курсе», — усмехнулся он и ощутил дрожь изнутри от этого голоса. «Будь Эзра постарше и не сыном Элис, он бы разложил его здесь же, на столе. Но были все эти «но», поэтому Джек взял себя в руки и продолжил танец. И Эзре было трудно держать себя в руках, хоть он и старался, как мог, понимая, что мать в зале. «Уф, я упарился. Надо выпить еще пива. Как думаешь?» – предложил он. «Да, было бы неплохо», – кивнул Джек и отошел с ним к бару, где взял себе бокал пива. А когда вниманием Эзры завладел какой-то одноклассник, отошел к Элис и Дэну, чтобы предложить им ехать домой, если они устали. «Я понимаю, что стоит поехать домой, но оставлять Эзру без присмотра не хочется», – призналась Элис. «Все вокруг него так и вьются». «Я останусь», — успокоил ее Джек и обернулся. Рядом с Эзрой было уже человека 4, и было видно, что он упивается этим вниманием. «А потом привезу его». «Поезжайте», — добавил он, невольно сжав руку в кулак. «Хорошо. Присмотри за ним. Если нужно, уволакивай силой», — Элис поцеловала Джека. «Ты чудо». «Не волнуйся. Я не позволю ему впутаться в неприятности», – заверил он и, обняв Элис за талию, поцеловал, а потом проводил до дверей. Дэн, в свою очередь, пообещал позаботиться о Элис и ее оргазмах сегодня ночью. Джек только усмехнулся, решив, что оно, пожалуй, неплохо. «Все будет хорошо». Когда они ушли, он решил, что ему нужна небольшая передышка, и, выйдя на улицу, закурил, надеясь, что за 5 минут Эзра ничего не учудит. Но Эзра вышел к нему на улицу и обнял сзади, требовательно вытаскивая сигарету из его рта и затягиваясь. «Я хочу танцевать только с тобой», — сообщил он ему на ухо. Повернувшись к нему, Джек обнял его за плечи, прислонившись спиной к машине. «Детка, там пара десятков девушек и парней на все вкусы. А ты хочешь танцевать со мной?» Эзра кивнул. «И не только танцевать», — добавил он. «У меня стоит так, что дышать больно», — шепотом сказал он, ухмыляясь. Это проблема», — покачал головой Джек и переместил его так, чтобы вжиматься бедром в пах Эзры. «И ты хочешь, чтобы именно я помог ее решить?» Он уже ступил на опасную почву, но поворачивать назад было поздно. «Мечтаю об этом», — кивнул он. «А я сегодня вроде как именинник», — добавил Эзра. «Намекаешь на то, что я не имею права отказывать?» — хмыкнул он, забирая сигарету, чтобы затянуться. «Типа того», — улыбнулся он. «Что скажешь на это?» «Кажется, у меня нет выбора», — заметил Джек, прочесав пальцами его густые волосы. «Вот только здесь мы не сможем уединиться. Неужели хочешь покинуть свой праздник?» «Он вполне продолжится без меня», — ответил он, подавшись за его рукой. «Им уже все равно, за кого пить и с кем танцевать». «Хотя бы с друзьями попрощайся. Они точно переживать будут», — предложил Джек и, не удержавшись от поощрения, коротко поцеловал парня. «Хорошо». Эзра кивнул и вернулся в паб, разыскал друзей, которых уже тоже прилично вставило, и сказал, что уезжает с Джеком, чтобы они не беспокоились. Расцеловавшись с ними, он вернулся к Джеку. «Готово». «Быстро ты», — хмыкнул Джек и снова поцеловал его уже глубже и более чувственно. «Позволишь сесть за руль твоей новой машины?» — спросил он. «Конечно», — кивнул он, облизывая губы после поцелуя. «А куда мы едем?» — спросил Эзра, устроившись на пассажирском сиденье. «Ко мне», — ответил Джек и завел машину. «Вести тебя сейчас домой точно нельзя». «Черт! Эзра!» Он выдохнул сквозь зубы, когда парнишка сунул ему руку между ног. «Прости, не могу удержаться», — признался он, поглаживая его твердый член под тканью брюк. «Черт возьми!» Джек силой стиснул руль, стараясь дышать глубже. «Ты самое настоящее чудовище», — сообщил он, возбуждаясь еще сильнее. «Что поделать, мистер Франкенштейн?» — хмыкнул он. «Хорошо, что машин не так много». «Хочешь сказать, это я тебя таким создал?» Повернул к нему голову, когда машина остановилась на светофоре. Джек вопросительно выгнул бровь, а потом потянул Эзру на себя и требовательно поцеловал. «Именно это я и хочу сказать», — кивнул он, с наслаждением ответив на поцелуй и ощутив, что из члена уже подтекает от возбуждения. Из-за пустоты улиц они простояли на перекрестке почти три цикла. Некому было их прервать. И только ощутив, что Эзра уже практически сидит на нем, Джек оторвался от его губ. «Поехали!» Хрипло выдохнул он и сорвал машину с места. Эзра усилием воли оторвался от него, и когда Джек вдавил педаль газа в пол, заверещал, довольный скоростью и опьяненный вечером. «Хорошо, что в машине нет люка. Ты бы точно в него вывалился!» — хмыкнул Джек. Он все равно не мог сдержать улыбку при взгляде на Эзру. Совесть он заткнул поглубже. Но Эзра высунулся в окно, как собака, и визжал на всю округу от восторга, пока не осип. Да и ехать оставалось всего ничего. «Сумасшедший!» — усмехнулся Джек. Подъехав к дому, он въехал на парковку и остановил машину, снова притянул Эзру к себе. «Ты сегодня необычайно красивый», — шепнул он. «Я старался для тебя», — признался Эзра, снова целуя его. «Я надеялся, что ты оценишь как следует». «Я оценил». Джек углубил поцелуй, но потом взял себя в руки. «Идем. Еще не хватало на парковке этим заниматься». Он выбрался из машины, а поскольку Эзра не отлипал от него, вытянул его через свою дверь. «Это твоя квартира?» — спросил Эзра, пока они поднимались в лифте. Твоя холостяцкая берлога?» «Моя, да», — кивнул Джек и усмехнулся. «Ну да, что-то вроде того. Нечасто увидишь берлогу площадью в 100 квадратов». Когда лифт остановился, Джек взял Эзру за руку и повел к двери. Идти было реально больно из-за стояка. Эзра сжал его руку в своей и нетерпеливо заскулил, пока он открывал дверь. «Мне уже не терпится», — простонал он. «Что именно тебе не терпится?» — спросил Джек и вошел с ним в квартиру. Он сам не знал, как далеко сегодня готов пойти, и по-прежнему не был уверен, что стоит идти на поводу у Эзры, несмотря на желание кинуться, как в омут с головой. «Хотя бы снять с себя штаны», — ответил Эзра. «Но в идеале...» «Я бы хотел заняться с тобой сексом», — ответил он. «Что скажешь?» «Мы ведь это уже обсуждали, детка», — вздохнул Джек, обняв ладонями его лицо. Даже в темноте глаза Эзры различимо светились. Впрочем, так категорично, как раньше, он уже не был настроен. Он взял парня за руку и потянул в спальню.